Глава 11. Планета Кьюик. Вечер подкрался незаметно. На смену жаркому летнему дню пришла прохлада. После обильного ночного дождя горы металла истекали зыбкими испарениями, конденсирующимися в полосы тумана. Свалка кораблей давно превысила площадь старого космодрома, поглотила не только коттеджные поселки, где до войны проживал персонал, но и окрестные земли. Патрули дронов исчезли. Видимо, пилотов корабля-нарушителя сочли погибшим и прекратили поисковую операцию. Велиховым владели противоречивые чувства. Он, как окружающие глыбы изломанной брони, принадлежал своей эпохе. Новая реальность выглядела чуждой и непонятной, а учитывая все случившееся с ним, враждебной. Денис без особой цели брел по узким извилистым тропам меж изъеденных временем корпусов старых кораблей. Быть может, пройдут тысячелетия, и какое-нибудь инопланетное существо будет с удивлением взирать на вросших в землю израненных космических скитальцев, гадая по отметинам на опаленной керамлитовой шкуре. Что же за судьба прожита ими? На фоне сгущающихся сумерек неожиданно дали знать о себе признаки ночной жизни. Несколько раз невдалеке он видел отсветы от работы сварочного аппарата и гаснущие на лету искры. Велихов свернул в том направлении. Обитателей металлических джунглей он не очень-то опасался, хотя был слаб и безоружен. Просто груз, который взвалил на его плечи осколок личности древнего существа, оказался непомерно тяжел. Денис решительно не понимал, что делать с доставшимся ему знанием. Оставить все как есть нельзя. Но и что-то предпринять в его положении невозможно. Он все же подобрал с земли какой-то металлический прут, прежде чем выйти на небольшую прогалину, расчищенную от металлолома. Здесь, в окружении нескольких ферм обслуживания, притаился корпус малого космического корабля. Присмотревшись, Денис с удивлением узнал одну из ранних моделей «Осы» — гиперсферного перехватчика, выпускавшегося малыми партиями в первый год Галактической войны. По сути, это был одноразовый корабль. Небольшая кабина, рассчитанная на двух человек, корпус, сваренный из решетчатых конструкций, по бортам блоки пусковых установок, а в центре реактор, взятый от планетарного вездехода и питаемый им компактный, но крайне капризный гиперпривод. Сплошная кустарщина, никакой защиты, управление ручное, но десяток таких перехватчиков, благодаря мастерству пилотов, могли серьезно повредить крупный корабль противника внезапной и чаще всего самоубийственной атакой. Отчаянные были времена. Велихов замер на границе света и тьмы, пытаясь понять, кто же тут хозяйничает. Оса выглядела полуразобранной. На одном из оружейных пилонов вместо сборки пусковых ракетных тубусов крепился маломощный зенитный ЭМГ. Из казенной части электромагнитного орудия свисал огрызок ленты с цилиндрическими болванками, служившими самым простым типом боеприпаса. Внезапно в днище машины откинулся люк, и оттуда на землю спрыгнул старик в синем, испачканном маслом комбинезоне. Заметив Велихова, что стоял за границей освещенного переносками пространства, он не удивился, не испугался, а лишь кивнул, сделав неопределенный жест, мол, подожди немного, сейчас освобожусь. Денис сел на перевернутый пластиковый ящик. На душе было тяжело. Наверное, у человека есть лишь одна попытка вернуться в жизнь. По крайней мере, так казалось ему. Он смотрел на закрепленный в технологическом корсете корпус гиперсферного перехватчика и с горечью думал, что свой шанс он истратил на борту виртуальной иглы, поверив фантому генерала Дорохова. Поверил и выгорел дотла. Но что делать теперь, когда вспомнилось все до мельчайших, леденящих душу подробностей? Снова сражаться, поверив еще одному призраку, на этот раз древнему, фрагментарному, а если точнее, имплантированному в виде нейрограмм. Но откуда мне знать, что это не обман? Денис так глубоко погрузился в собственные мысли, что забыл обо всем и просто сел, понурив голову, думая, как быть дальше. Попытаюсь выйти на контакт с современным правительством Кьюига, сочтут сумасшедшим. А если копнут глубже, то и преступником, сбежавшим со Стеллара. Не вариант. Снова верить кому-то не оставалось моральных сил, разве что попытаться добраться до Дабага, ухватиться за последнюю искру надежды, еще тлеющую в душе. Даша ни словом не обмолвилась, кто стоит за его освобождением, но назначила место встречи. Она будет ждать, расскажет, кто и зачем попытался его вытащить из лап Ланге. А там посмотрим. Мысль о Джедиане внезапно подтолкнула к совершенно иным размышлениям. Если уж пытаться оценить правдивость сведений, полученных от имплантированного фрагмента личности древнего существа, то Ланге их подтвердил. Перед смертью, а Денис очень надеялся, что ублюдок не выжил, тот обмолвился, что на Черной Луне нашли некие цистовые оболочки. Джедиану не было смысла врать. И придумать такое он не мог. Значит, прямо сейчас, в глубинах пространства без звезд, после миллионов лет забвения, приходит в себя древняя смерть, от которой фактически нет защиты. В детстве, читая сказки, Денис никак не мог понять, что означает выражение «воззвал к темным силам, с которыми не смог совладать». Тогда это казалось ему смешным, а чародеи, про которых шла речь, ненормальными. Сказки, одним словом. Теперь же он вполне понимал зловещий смысл тех строк. Но что же делать? Денис мучительно сжал виски. Он не трусил. Страх давно отгорел, перестал быть доминантой будней. Осталась боль, пустота и простой, казалось бы, вопрос. А что я должен современному человечеству? Он погиб, и его бросили дрейфовать в куске льда меж обломков космической битвы. Потом вспомнили за надобностью, отыскали, оживили, замуровали в VR, сказав: «Надо сражаться, лейтенант, война не закончилась, человечество гибнет». И он согласился жить дальше, с тем, чтобы однажды очнуться среди разбитой аппаратуры. Очнуться и осознать, не жил ты, а дергался на ниточках чужой воли. Лицо Дениса исказило гримаса отвращения. «Я ничего никому не должен», — с внезапной озлобленностью подумал он. «Ну что, проголодался, небось?» Денис вскинул колючий взгляд. Перед ним стоял тот самый старик, которого он видел еще утром. «Это тебя сегодня дроны искали?» «Откуда узнал?» Фраза вырвалась хрипло. «Так на тебе ж моя рабочая одежда. Все думал, кто ее из грузовика спер?» Он хитро прищурился. «Извини, а искали меня?» «Ну не нашли ведь. Да ты не дрейф, у нас тут своя вольница». «Я не боюсь, просто задумался». «Да мне-то что, думай хоть всю ночь напролет». Денис, не понимая его пофигизма и радушия, ощутил себя странно, будто совесть кольнула. Вот только почему и зачем? Вроде все для себя решил, осталось лишь найти способ добраться до Дабага. «Мне бы денег немного подзаработать». Скомканно выдавил он, вспомнив об подслушанном утром разговоре. «В технике разбираешься?» «Ну да, воевал». Старик удивленно вскинул бровь. «Периферия? Корпорации?» «Нет, гораздо раньше. Кстати, отец, на АСУ электромагнитные орудия никогда не ставили», — машинально ответил Денис. И тут же замолчал, запоздало поняв, что явно сболтнул лишнее. «А вот тут не соглашусь», — старик запальчиво принял вызов. «Я техником на космодроме служил и лично их обслуживал. Ставили мы МГИ на каждую вторую машину». «Ну, значит, это уже после меня было». Вновь вырвалось у Велихова. «Погоди, сынок, тебе-то откуда знать? И вообще, молод ты слишком». «Возраст в наше время не показатель», — невесело усмехнулся Денис. Старик удивленно взглянул на молодого парня, прочитав в его глазах такую боль, что спорить расхотелось. Видать, досталось ему. На периферии постоянно идут войны. «Ладно, давай я тебя накормлю, а там поговорим. С работой помочь смогу. Мне вот АСУ до ума довести надо». «На продажу». Старик явно обиделся, но снова, глянув на Велихова, сдержался и ответил. «Нет, для музея обороны Кьюига собираю». «Хочешь сказать, о нас еще помнят?» «А ты считаешь, войну можно забыть?» Денис промолчал. «Ладно, как-то разговор у нас не туда пошел. Давай-ка все же поужинаем». Он снова пристально посмотрел на парня. Почему тот кажется смутно знакомым? Худой, одна кожа до кости. А если он был ранен, да угодил в консервационную камеру, мог ведь провести в ней много лет, пока не отыскали? Мелькнула шальная мысль. «Ты и вправду воевал?» Вырвалось у него. «Застал галактическую?» «Угу». Велихов не стал кривить душой. «А ты?» «Говорю же, техником на космодроме служил. Потом и в космосе довелось. Но это уже при Воронцове, когда флот начал формироваться». «А до войны жил где?» «Да тут, поблизости. Раньше вокруг космодрома коттеджные поселки были». Дениса словно током ударило. «Велиховых помнишь?» «Смутно. Муж и жена, одинокие, кажется». Денис сидел с окаменевшим лицом. «Я их сын», — — внезапно выдавил он. Ночь уже вступила в свои права, разлилась тьмой, подступая к скупо освещенному клочку земли. В небе высыпали звезды, да легкий ветерок шелестел чахлой травой. «Знаешь, парень, такими вещами не шутят. Молодо слишком выглядишь». «В наше паскудное время и не такое возможно», — хмуро повторил Денис. Старик с доводом не согласился. «А какое время не паскудное?» — спросил он, сокрушенно покачав головой. «Хорошо лишь там, где нас нет. А так хватает всего понемножку. Тебя вот вижу, кто-то обидел крепко, так что ж теперь? Обозлишься на весь белый свет?» Слова оказались неожиданно созвучны с его мыслями. Почему-то снова кольнуло стыдом, будто действительно смолодушничал, думая лишь о себе. «Ну, давай будем по новой знакомиться, что ли?» Тем временем озадаченно спросил старик. «Велихов!» — лейтенант привстал и протянул руку. «Денис!» Тот пожал ее сухой сморщенной ладонью. «Джой Прикс», — в свою очередь представился он. «Друзья звали просто старина Джой. А ты был там? Ну, возле своего дома?» «Да, был сегодня». «И ничего не заметил?» «Нет». Денис не понимал, куда клонит его новый знакомый. «Наверное, бурьяном зарос», — пробормотал старик. «Трава нынче высокая, лето теплое, но дождливое выдалось». «Ты вообще о чем, отец?» — переспросил Велихов. Джой на минуту отлучился, принес походный набор, ссыпая в котелок какой-то концентрат, залил водой. «Памятник там», — между делом пояснил он. «Могилка». «Чья?» — напрягся Денис, болезненно подумав о родителях. «Твоя, сынок», — внезапно осипшим голосом ответил Джой. И добавил, чтобы уже не осталось никаких сомнений. «Сам читал». «Денис Велихов. Погиб при обороне Дабага. Получается, ошибка вышла». Система «Черная луна». Силовое поле камеры отключилось, вновь пропуская Дорохова. По лицу было видно, генерал ознакомился с данными. «Все это догадки», — резко произнес он. Фрост лишь пожал плечами, как бы говоря, «Верить или не верить — дело твое». «Скажи, ты добровольно согласился на нейросканирование?» — все же спросил полковник. «Я никогда его не проходил», — вспылил Дорохов. «Запись со своим фантомом-двойником видел? Выводы сделал? Тебя подвергли процедуре чтения нейрограмм, даже не спросив согласия. Нормально?» «Разберусь», — яростно выдохнул генерал. «Нет, не разберешься, просто не успеешь. У тебя под боком древние твари, а вокруг рукав пустоты. След их миграции погибших ксеноморфов ты видел собственными глазами. Ответь, зачем Ланге забрал их на Стеллар?» «Молчишь? Ну, тогда сам скажу. Для попытки реанимации и считывания памяти. Думаешь, откуда вдруг посыпались находки на Черной Луне? Рассудок Велихова поневоле расшифровал имплантированную память, а результат транслировался по выделенному каналу гиперсферных частот прямиком на твою базу». Дорохов угрюмо смотрел на полковника. «Чего ты хочешь?» «Эвакуируй персонал и обеспечь коридор для всплытия элианской эскадры». «Фрост, я давал присягу», — тяжело произнес Дорохов. «Ты бы открыл пространство вверенного объекта кораблям отдельно взятого флота». «Дмитрий Алексеевич, ты присягал Союзу Центральных Миров, а не лично господину Ланге. Сам прекрасно видишь, он приступил все мыслимые законы, подверг опасности населения Союза, а это миллиарды людей на десятках планет. Я уже не говорю об экспериментах над Велиховым. Значит, Джедиана надо судить». «А древних тварей, что подрастают в силовых сферах исследователя, мы вежливо попросим дождаться вердикта судей?» «Инцидентов с ними не было. Они даже не пытаются прорваться за границу барьеров». «Но ты ведь теперь понял, что они такое, верно?» «Дашь гарантию, что через минуту, час или сутки плазмоиды не последуют своей природе, пока их все устраивает. Люди Ланги их подкармливают, обеспечивая стабильный рост. Файлы сигнатур этот факт поддерживают. На твоей базе подрастают существа, уничтожившие несколько древних цивилизаций. Это даже не высший код опасности. Ситуация за пределами здравого смысла». «Да понимаю я!» Дорохов некоторое время назад говорил Джедиану примерно то же самое. «Что предлагаешь?» «Система Черной Луны должна быть уничтожена». «Не колеблясь», — ответил Фрост. «По нашим расчетам, одновременная аннигиляция трех планетоидов надежно закроет вопрос с плазмоидами. «Уверен, что сработает. Древние цивилизации взрывали звезды». «Да какая к Фрайгу разница?» — возмутился его педантичности Фрост. «Значит, они не овладели реакцией полного ядерного распада и пользовались другими технологиями. Сейчас важен не способ, а результат. Аннигиляция, по крайней мере, гарантирует, что твари не выживут и не выпадут вместе с пеплом на какой-нибудь космический булыжник, чтобы переждать еще пару миллионов лет». Пальцы Дорохова, сплетенные в замок, побелели от напряжения. «Что будет, если я откажусь?» — спросил он. «Положение слишком серьезно», — отрезал Фрост. «Твой отказ усложнит выполнение задачи, но не отменит ее. Погибнут люди, которых еще можно эвакуировать. Будет упущено время». «Угрожаешь?» Глава внешней разведки Элио взглянул на таймер своего кипстека и покачал головой. «Нет, Дмитрий Алексеевич, я такой же заложник обстоятельств, как и ты. У нас нет времени на угрозы или просьбы. Если я не выйду на связь, то эскадры начнут атаку. Система Черной Луны будет уничтожена тем или иным способом». Дорохов выслушал его с каменным выражением лица, потом с явным усилием кивнул. «Убедил, кто командует силами Элио?» «Вербицкий, лично. Он на флагмане. Дмитрий Алексеевич, мы не воюем друг с другом. Стеллар и Элио входят в один и тот же союз. Но ситуация не имеет прецедентов, поэтому сначала силовое решение вопроса. Все остальное потом, если выживем». «Хорошо. Мне нужен прямой канал связи с Вербицким. Потом отрубаем станцию гиперсферных частот, иначе люди Джедиана успеют среагировать и отправят сигнал в форт». «Договорились?» — кивнул Фрост. — «Просто считай, что базе «Черная Луна» крепко повезло, и в критический момент поблизости оказался флот союзной планеты. Надеюсь, против этого господину Ланге будет нечего возразить, особенно когда мы обнародуем факты и записи событий». Планета Кьюик. Район старого космодрома. Разговор затянулся далеко за полночь. На Землю опустилась прохлада. Они сидели у обычного костерка, причем говорил по большей части Джой, а Денис слушал его, изредка отвечая на вопросы, в основном не впопад. Он все глубже и глубже погружался в собственные думы. «В общем, в 39-м вернулся по ранению. Поначалу жил в городе, а потом перебрался сюда», — рассказывал старик, делясь с Денисом бесхитростными воспоминаниями. «Сам знаешь, климат у нас мягкий, зимы без снега. Бывает, моросит, дождик, но я привык. Квартиру в городе продал, купил кое-какое оборудование и переехал». «Что, так и бросил все?» — поинтересовался Денис. «А что было бросать-то? Четыре стены в небоскребе?» — пожал плечами Джой. «Жизнь там скучная, не по мне. Я ведь привык к технике, можно сказать, прикипел к ней. Служил на неустрашимом в эскадрилье гепардов. С 35-го мы, считай, в самом пекле были. Пока ждешь своего пилота с задания, душа за него кровью обливается. Но как вернулся, отпускает, и сразу бегу к машине. Смотрю, а на ней места живого нет. Броня в решето, дюзы опять перекалены. На форсаже ведь ходил, не выключая. Я Володьку ругать, а он сидит в кабине, лицо бледное, не кровинки, и улыбается». Денис молча смотрел в огонь. Язычки пламени дрожали, льнули к обугленным поленьям, а ему казалось, что в костре сложены их души. Ведь так и было. Чернели, обугливались, а потом угасали одна за другой, рассыпаясь угольями по золе. «Поэтому и перебрался сюда». Вновь нарушил его мысли голос Джоя. «Сначала просто ковырялся ради своего удовольствия. Жалко ведь, верой и правдой служили машины, а теперь брошены под открытым небом». Он вздохнул, поворошив палкой угли. «Потом как-то раз группа киношников приехала фильм про войну снимать. Увидели отреставрированный мной гепард и давай ходить вокруг него. Как кот вокруг сметаны. Сняли несколько сцен и, видно, в столице кому-то рассказали. В общем, вскоре на меня вышли из Национального музея, предложили для них машины восстанавливать. Денег больших не платят, приходится подрабатывать, но зато при привычном деле. Так что помнят о нас. Недавно детишки целым классом приезжали. Видел бы ты глаза пацанов, когда они подошли к одной пробоине и вдруг поняли, что та в два их роста, а за ней отсек. И там люди были на боевых постах. Меняется взгляд. Сам видел. Джой что-то продолжал говорить, но Велихов почти не слышал его. В душе опять всколыхнулась тьма, словно там кто-то приподнял завесу над бездной времен. «Даже если доберусь до Дабага, встречусь с Дашей, что скажу ей?» «Промолчу, передам кому следуют полученные от древнего существа координаты и пусть сами разбираются. А смогут ли? Они ведь не были в ментальном контакте с частицей чужого сознания, а словами полученное знание не разъяснишь. Тут не помогут ни импланты, ни семантические программы. Он ведь что-то изменил в моем рассудке, да и в самой структуре мозга, наверное». Сейчас вдруг остро вспомнилось, как накануне ночью он ощутил присутствие собаки и заставил ее попятиться, уйти. То был ментальный уровень воздействия. Древнейшая биотехнология, предназначенная для общения с немыслимыми человеку существами. Где-то в глубинах космоса сейчас вызревала древняя смерть, а он сидел у костерка, изредка поглядывая в небо. «Ну, а ты как выжил?» Вопрос Джоя застал врасплох. «Криогенная камера или консервационный модуль?» Велихов хотел отмолчаться, но не смог. «Поверит? Хорошо. Покрутит пальцем у виска, значит, так тому и быть. Не выжил я». Собравшись с духом, признался Денис и начал рассказывать, сначала медленно подбирая слова, а потом вывалил все как есть. Джой слушал его, не перебивая. Когда Велихов замолчал, старик лишь сокрушенно покачал головой. «Ну и дела, брат. Круто же с тобой судьба обошлась. И как дальше думаешь быть?» «Не знаю, отец, честно, не знаю. О рукаве пустоты я даже не слышал. Совпадут ли координаты с каким-то реальным объектом, без понятия. Да и как добраться в такую даль?» «Уверен, что Ланге говорил именно о тех существах». «Я нет. А вот имплантированная память — да». Джой задумался. «Может, в штаб флота?» — осторожно предложил он. «Нет», — отрезал Денис, — «не верю я им». «А зря. Кто-то ведь погиб, вытаскивая тебя со Стеллара». «Я без понятия, откуда они были. Даша ничего не сказала, наверное, не могла рисковать. Может, кто-то с центральных миров пошел против Джедиана, узнав про его делишки, а может, это были люди с периферии. Тут из огня да в полымя бы не попасть». «И то верно», — кивнул Джой, зная, что корпорации окраины ради инопланетных технологий могут пойти на многое. «Мне надо документы новые раздобыть», — подытожил Велихов. «И денег. Единственный вариант — самому добраться до Дабага, отыскать Дашу. Она-то точно знает, кто стоит за моим освобождением. Вот с ними и буду разговаривать». «Надолго это затянется». Джой, похоже, ни на секунду не усомнился в рассказе лейтенанта. «А если тем временем твари окрепнут?» «Ну а что мне, по-твоему, делать?» Старик примолк, о чем-то напряженно размышляя. «О рукаве пустоты я слышал», — наконец произнес он, «и даже бывал в секторах поблизости от него. Навигация там, прямо скажу, стрёмная, но справиться можно. Особенно инии, особенно имея конкретные координаты». «Ты сейчас вообще о чем?» «В штаб флота действительно нельзя, арестуют, будут разбираться, но не факт, что докопаются до истины. На Дабаг вслепую тоже не вариант. Вдруг там корпы. Остается только рукав пустоты и известные тебе координаты». «И как я туда доберусь?» «Давай-ка сгоняем в одно место неподалеку. Сам поймешь, когда увидишь». Джой завел свой грузовичок. «Садись, поехали». Денис забрался в кабину. Лишних вопросов он задавать не стал. В свете фар корпуса кораблей отбрасывали длинные резкие тени. Настоящих дорог тут не было, только направление. Но Джой ориентировался уверенно. Несколько раз, срезая путь, они проезжали прямо через пробоины в особо крупных обломках. Наконец, впереди показался темный керамлитовый хребет фрегата колоний. Громада длиною в километр поражала сложным техногенным рельефом настроек. Только сейчас Денис наглядно понял, как далеко шагнули технологии в период войны. Когда они отражали первые нападения на родные планеты и прорывали блокаду Дабага, ничего подобного на вооружении флота еще не состояло. Грузовик по наклонному пандусу вкатился в открытую пасть вакуумного дока, проехал по тоннелю, предназначенному для перемещения техники, и, свернув, оказался на площадке предстартового накопителя. Велихову было на что посмотреть. Внушительных размеров гнезда, где раньше располагались какие-то механизмы, образовывали ячеистый свод палубы. Понизу шел настоящий отрезок магнитопровода, кое-где разорванный массивными поворотными платформами. Напротив них виднелись наклонные выступы стволов электромагнитных стартовых катапульт. Один из гермозатворов оказался открыт. Джой остановил грузовичок напротив него. «Сейчас освещение включу», — пообещал он, заглушив мотор. Денис спрыгнул на палубу древнего корабля. Ну, как древнего? Тот явно был построен ближе к концу войны. Все сохранившиеся механизмы, да и сама компоновка огромного отсека говорили о некоем пределе технологического совершенства, когда каждая деталь, каждый изгиб конструкции несли ощущение проверенной в сотнях боев оптимизации. Тут не было ничего кустарного, собранного на коленке в ангаре космопорта. Яркий свет переносных ламп залил участок предстартового накопителя. При заработавшем освещении Велихов с удивлением заметил несколько компактных реакторов и связки толстых энерговодов, уходящих в ствол открытой шахты. «Что внутри?» «А загляни сам!» Денис поднялся по металлической лестнице. Сбоку в кожухе ствола виднелся люк в человеческий рост, явно предназначен для технического персонала. «Джой, ты рехнулся?» Он не поверил своим глазам. В глубине шахты притаился гепард штурмовой модификации. Примечание. Гепард — основная серийная аэрокосмическая машина флота свободных колоний на период Галактической войны. Выпускался в двух вариантах компоновки — одноместный истребитель и двухместный штурмовик. Конец примечания. «А что такого?» — отозвался старик. «Я техник и навигатор, ты пилот. Хотя бы доберемся до места, глянем, что в тех координатах. Может, тогда будет с чем идти в штаб флота». «Он вообще взлететь сможет?» «Обижаешь. Музей-то на орбите расположен. Я, брат, действующие образцы восстанавливаю». «А гиперпривод?» «Дел на несколько часов», — махнул рукой Джой. «В первый раз, что ли? У нас на неустрашимом по 10 вылетов в сутки бывало. Большинство повреждений приходилось на ходу устранять. Неужели с парой генераторов не справлюсь?» Денис не нашелся, что ответить. Лететь самому в загадочный рукав пустоты на штурмовике, восстановленном из найденных на свалке запчастей, не безумие ли? Но разве не были они безумны, когда бросались на утлых, переоборудованных гражданских суденышках в бой против крейсеров земного альянса? «А кто нас выпустит с планеты?» «Вот об этом не беспокойся. Я ж говорю, музей расположен на орбите. О стартовом коридоре сейчас договорюсь. Машину давно ждут. Поднимемся в космос, а там уйдем на гиперприводе». «И ты все бросишь? Назад ведь пути не будет». Джой в ответ на его реплику лишь пожал плечами, вызывая кого-то по коммуникатору. «Игорь Владимирович, узнал?» «Извини, что так поздно беспокою, но дело неотложное. Мне бы разрешение на старт к утру оформить». «Нет, с машиной все в порядке. Утечка мощности в реакторе питания стартового ускорителя обнаружилась. Проще его отключить, чем ремонтировать». «Ну да, вот и я так думаю». «Пусть отработает и сразу заглушу». «Сделаешь?» «Ну ладно, буду ждать отмашки». Джой отключил коммуникатор, задрал голову и крикнул. «Ты там пока осмотрись в кабине, освойся немного, а я гиперприводом займусь». Велихову казалось, что он сейчас вздрогнет и проснется. Нет, это был не сон. Система «Черная луна», опорная орбитальная станция. Кипстек постоянно вибрировал, сжимая запястье. Слой дополненной реальности настойчиво пытался вытолкнуть в поле зрения пиктограммы свернутых информационных окон. Скажем так, среди личного состава царило сдержанное недоумение, но если офицеры базы следовали букве полученных приказов, то специалисты, прибывшие со Стеллара, формально не были обязаны подчиняться Дорохову. Не получая ответа, кто-то из них остановил эвакуацию поисковых групп с поверхности Лун. Дорохов по-прежнему не отвечал на вызовы. Объяснить свои действия он не мог, но и медлить не входило в его планы. 5 кораблей эскадры сейчас принимали на борт персонал станции. Дежурство на постах орбитальных конструкций принимала автоматика. Реакторы базы вышли на пик мощности, обеспечивая стабильность силовых конструкций. Особенно это касалось 3 исследовательских сфер, внутри которых находились 15 плазмоидов. «Пора и мне уходить». Дорохов забрал несколько личных вещей, открыл нишу в переборке и активировал систему бронескафандра. Сервоприводная оболочка самостоятельно вышла из технического модуля и взвизгнула микромоторами, сдвигая пластины брони. Дмитрий Алексеевич привычно шагнул внутрь боевого скафандра. Резко зашипела пневматика, проекционное забрало приобрело прозрачность, кипстек и БСК «Аметист» мгновенно включились в общую сеть. «Решительный, на связь!» — потребовал Дорохов. «В канале». «Выслать десантные модули. На лунах не должно остаться ни одного человека. Если потребуется, эвакуируйте их принудительно. Исполнять». «Принято!» Настойчиво мигающие пиктограммы раздражали. Но времени на препирательство с людьми Ланге сейчас не было. Элианская эскадра расходовала чудовищное количество энергии, пока что оставаясь в гиперкосмосе. Дорохов, контролируя по сети общий ход эвакуации, направился к ближайшему узлу стыковочных сот. По ходу к нему присоединилось еще несколько офицеров. Генерал шагал молча, а подчиненные к нему не лезли. Все понимали, происходит нечто неординарное, но вопросов никто не задавал. Тем временем фрегат «Решительный» выпустил рой десантных модулей, они разделились на группы и устремились к лунам. Предстартовый накопитель уже опустел. Большая часть персонала покинула станцию, Дорохов свернул к ближайшей стыковочной соте и, заняв место внутри эвакуационного модуля, четко произнес «Крейсер Армагеддон». Звезды на экранах пришли в движение. Боевой мостик крейсера «Армагеддон». «Командующий на палубе». «Вольно, работаете. Беглов, доклад». «Установка «Свет» переведена в режим синтеза антивещества», — отчитался командир крейсера. «Расчетное время до выстрела — 32 минуты». Дорохов шагнул к зарезервированному для него сегменту. Вместо кресел на боевых постах располагались индивидуальные противоперегрузочные ложементы. Тяжелый бронескафандр тут же выпустил технологическую оснастку, соединяясь в единое целое с гасителями инерции. Вокруг генерала сформировалось информационное пространство. Он сходу включился в работу, понимая, на счету каждая минута. Десантные модули уже возвращались. Дмитрий Алексеевич несколькими движениями переместил маркеры пространственных минных полей, освобождая окно всплытия для элианской эскадры. Только бы Вербицкий не ошибся в своих выводах. Он задействовал выделенный командный канал связи, и в слое дополненной реальности появились аватары капитанов кораблей. «К делу, господа!» Дорохов говорил кратко, доводя суть. «Мной получена информация о потенциальной угрозе, исходящей от древних форм пространственной жизни». Иллюстрируя его слова, появилось изображение плазмоидов. «С высокой долей вероятности миграция подобных существ уничтожила очаги древнейшей цивилизации в границах современного рукава пустоты. Учитывая обстоятельства, принимаю на себя ответственность за дальнейшие действия эскадры. В системе вводится режим внешней угрозы, отменяющий любые приказы, кроме исходящих от меня лично. Вопросы. У нас есть данные о боевом потенциале этих существ?» — спросил командир решительного. — Нет, только оценка их энергетического потенциала. По предварительно произведенным расчетам, в случае контакта с корпусом корабля, плазмоид гарантированно пробьет трехметровую толщину бронирования. Отдельные их способности пока неизвестны. Исходя из этого, мной принято решение на применение аннигиляционной установки «Свет». — Цель? — задал вопрос Беглов. — Черная луна, — ответил Дорохов. — У нас... «Осталось 29 минут на перестроение. Задачу выполняет крейсер «Армагеддон». Фрегатам отступить на периферию системы в указанные координаты и включить электромагнитные щиты. Аварийные переборки задраить. В отсеках внешнего слоя работает только автоматика. Гиперприводы кораблей привести в готовность к экстренному групповому прыжку». «Для кого расчищено внутрисистемное пространство?» — задал вопрос командир фрегата «Паллакс». «На подходе союзная эскадра Эллианского флота под командованием Вербицкого», ответил Дмитрий Алексеевич и тут же уточнил. «Иверсон, что по персоналу?» «Эвакуация полностью завершена, исследовательские группы изолированы на борту фрегатов». «Каналы гиперсферных частот?» «Блокированы, был зафиксирован точечный прокол Метрики. Источник сигнатуры — исследовательская станция на поверхности Черной Луны. Передача данных. Протокол связи не распознан. Сотрудников опросили. Они не в курсе или делают вид. Выяснить и доложить. Так точно. Хорошо, подытожил Дорохов. Начинаем перестроение. В пространстве, расчищенном подвижкой минных полей, появились сигнатуры группового гиперперехода. Призрачные очертания пяти космических кораблей начали быстро обретать материальность. Флагман Элианского флота, тяжелый крейсер «Фаргас», сопровождали четыре штурмовых фрегата. Вербицкий вышел на связь по выделенному каналу. С Дороховым они были знакомы с первых лет войны. Оба стояли у истоков формирования флота, вместе участвовали в серии самоубийственных атак на планеты линии Хаммера, спланированных Воронцовым после сокрушительного поражения колоний в первом крупномасштабном космическом сражении. «Рад тебя видеть, Дима!» «Взаимно, Антон!» В голосе Дорохова прозвучали искренние нотки. «Сразу давай по ситуации!» Перешел к делу Вербицкий. «Личный состав эвакуирован, у меня 11 минут до завершения синтеза заряда антивещества. Мои установки в готовности, но надо бить синхронно». «Не перегибаем с мощностью удара?» «Нет, проблему надо закрыть надежно. Три моих фрегата выдвигаются вперед и в момент аннигиляции создадут небольшой разрыв метрики, который поглотит часть излучения по курсу наших эскадр». «Добро!» Дорохова такой подход вполне устраивал. Он взглянул на сигнатуры и подметил. «Твой четвертый фрегат слишком мощно фонит. Неполадки?» «На борту небольшой заряд антиматерии», — ответил Вербицкий. «Он ударит первым в режиме тлеющей аннигиляции». «Не слышал о таком типе оружия». «Сейчас увидишь в действии, жнец в буквальном смысле подожжет Черную Луну». «А смысл?» «Надо сделать так, чтобы плазмоиды гарантированно не рванулись в нашу сторону, когда отключатся силовые сферы. Это часть плана». «Хорошо. Принимаю как есть. Пусть твои работают, я выхожу на исходную позицию для удара». Эскадры кораблей разделились. Основные силы Дорохова сейчас отступали на периферию системы. Тяжелый крейсер «Фаргас», несущий две установки «Свет» и «Армагеддон», выдвигались на расчетные позиции для залпа антиматерией. Три мощных, отлично защищенных штурмовых фрегата Элианской эскадры тем временем образовали дугу в готовности создать пробой метрики пространства, а «Жнец» резко вырвался вперед, взяв курс на Черную Луну. Через несколько минут пришел доклад его командира. «На позиции, батареи наведены, готов работать. Начать разогрев цели!» — прозвучал приказ Вербицкого. В первое мгновение ничего не изменилось в окружающем корабль пространстве. Все также двигались по своим орбитам. Три планетоида вокруг них обращались станции, поддерживающие сложную силовую структуру исследователя. Борт «Жнеца» внезапно озарился бледными вспышками, и сотни микроскопических зарядов антивещества, заключенные в незримые оболочки защитного поля, устремились к поверхности Черной Луны. Есть попадание. Частицы антиматерии освободились в момент соударения, разрушившего генераторы электромагнитного поля. В сотни мест практически одновременно возникли режущие взгляд вспышки полного ядерного распада, но заряды были слишком малы, чтобы разрушить Луну. Они лишь раскалили ее поверхность, заставляя плавиться скалы. Планетоид в буквальном смысле вспыхнул, извергая в космос шлейфы раскаленного вещества. Так, по мнению элианских ученых, должна была выглядеть идеальная приманка для древней формы жизни. «Фаргас на позиции». «Армагеддон на позиции, 2 минуты до завершения синтеза антиматерии». «Синхронизируемся, снять защитные сферы». «Исследователю стоп, силовые инкубаторы отключились». 15 плазмоидов внезапно обрели свободу. Они почувствовали горячее вещество поблизости и тремя стайками инстинктивно устремились к Черной Луне. До залпа, который превратят планетоид в рукотворное солнце, оставалось 70 секунд. «Множественные сигнатуры!» — доклад прозвучал, как гром среди ясного неба. На линии огня между крейсером «Армагеддон» и «Черной Луной» внезапно всколыхнулись сгустки мрака, а затем возникло призрачное сияние, очерчивающее контуры 15 кораблей. Три полнокровные эскадры выходили из гиперкосмоса. На лице Дорохова не дрогнул ни один мускул. Бывали расклады и похуже. Он пробежал взглядом по результатам анализа сигнатур. Три крейсера, два конвойных носителя и 10 тяжелых фрегатов. Первый ударный флот «Стеллара» в полном составе, во главе с флагманом, принадлежащим лично Джедиану Ланге. Все тот же точечный прокол метрики нес какой-то условный сигнал. «Канал связи, срочно!» Синтез антивещества завершился, но прибывшие корабли блокировали линию огня. Нервно пискнул личный коммуникатор. Вызывал Вербицкий. «Дима, повремени!» «Не договоришься ты с ними!» «Повремени, прошу!» «Давай, только сам с ними общайся. Мне не с руки!» Корабли, завершившие гиперпереход, уже полностью материализовались. Очерчивая их контуры, вспыхнули навигационные огни, отработали маневровые двигатели, выравнивая построение, и по векторам движения стало понятно, крейсера ложатся на атакующий курс. В следующий момент электромагнитные катапульты конвойных носителей дали старт полусотни «Рапторов» — аэрокосмических машин последнего поколения. «Фаргас вызывает Ворона. Вы под прицелом установок «Свет».» Вербицкий сразу пошел на обострение, ибо тоже не особо верил в успех дипломатии. На экранах связи появилось незнакомое молодое лицо. За ним смутной тенью маячила странная фигура в бронескафандре высшей биологической защиты. «Ворон, слушаю», — сухо ответил офицер. «В чем проблема?» — грубовато осведомился он. «Сойдите с курса атаки и отступите к границам системы». «Не могу, у меня приказ арестовать генерала Дорохова и взять под контроль базу «Черная луна». «Да разуй глаза, офицер!» — не выдержал Вербицкий. «Мы пытаемся предотвратить...» Экраны связи внезапно погасли. Капитан Ворона просто отключил канал. Рапторы, формируя щит истребителей, выстроились в форме зонтика, прикрывая от удара установки «Свет», флагман флота и три группы плазмоидов, которые за это время успели изрядно сблизиться с подожженным, тлеющей аннигиляцией планетоидом. Жнец, истративший уникальный боекомплект, сейчас оказался в тылу флота «Стеллара», но на него уже нацелилась сводная группа из двух фрегатов. Его командир повел корабль в выбросы раскаленного вещества, где был шанс оторваться от преследования превосходящих сил орбитальным витком. Дорохов, не дожидаясь окончания переговоров, увел «Армагеддон» с прежней позиции, пытаясь вновь открыть крейсеру линию огня. Установка «Свет». Оружие капризное. Заряд антивещества не способен маневрировать, если на пути к цели будет разрушена предохраняющая его электромагнитная оболочка, то частицы антиматерии вступят в реакцию аннигиляции с любыми формами обычного вещества. Заряд при таких условиях выжжет все в огромном объеме пространства, но это не возымеет должного эффекта. Сгорят корабли, станции, люди, но только не древние твари. Необходимо прямое попадание в черную луну, иначе плазмоиды, пользуясь моментом, бесследно растворятся в космосе. В этот момент, зафиксировав включение маршевых двигателей «Армагеддона», флот «Стеллара» начал атакующий бросок. Вперед вырвались штурмовые фрегаты, избрав простую, но вполне эффективную тактику — 8 тяжелых кораблей против одного крейсера — при огневой поддержке трех флагманов эскадр имели все шансы на успех. Вербицкий, если не выдержат нервы, поспешит на помощь, и его тоже свяжут боем. Взгляд Дорохова охватил общую панораму событий. Разноголосица докладов шла мимо рассудка. Он смотрел на маркеры фрегатов противника, понимая, лавина событий уже сорвалась, и она необратима. Множественные ракетные запуски. Дистанция 40 тысяч километров. До 300 сигнатур по сфере сканирования. Цель — «Армагеддон». Средства контркибернетической борьбы все еще справлялись со своей задачей. Канал связи с «Фаргасом» оставался устойчивым. «Антон, погружайся в гиперсферу. Вернешься через 5 минут, я приму их на свет». «Дима, не дури!» «Вариантов нет, теряем время, только не дай уйти тварям». Атакующий бросок 8 тяжелых фрегатов не оставлял шансов. Крейсер им одной атакой не взять, но останусь без маневровых двигателей с выбитыми подсистемами. Вторым заходом добьют. С потерями, но добьют. Дорохов прекрасно понимал расклад сил. Но он знал, что корабли Элианской эскадры готовы к пробою метрики пространства, а враг нет. На борту «Ворона» царила тишина. Здесь не звучали команды и доклады. Флагман «Стеллара» шел в полном автоматическом режиме, ибо на борту находился только один человек. Вернее, комок боли — вот все, что осталось от Джедиана Ланге, все, что двигало им. Боль и ненависть. Такие острые, глубокие и всепоглощающие, что им не было преграды. Никто не мог его остановить. Он знал, что жить осталось немного. Инопланетный генетический модификатор неумолимо трансформировал его ткани. Процесс удалось замедлить, но не остановить. Страшась своей изменившейся до неузнаваемости внешности, он прятался за сетевыми воплощениями, говорил через них и жил только ради мести. Был ли в ней смысл? Неважно. Власть, деньги, привилегии, вседозволенность в исследованиях утратили смысл, ведь они не нужны мертвецу. Для таких, как Джедиан, смыслы не существуют. Есть он и есть остальные. И если он умирал, разве кто-то заслуживал иного? Извращенная логика, а вернее, ее полное отсутствие, порождало соответственные решения. Он испытывал жуткую боль и сравнимое с ней наслаждение. Крейсер вел бой. Древние существа, 15 плазменных сгустков неизведанного, двигались поблизости. Нужно отдать должное Вербицкому и Дорохову. Они создали для тварей идеальную приманку. Вот только уничтожить их они не смогут. Джедиан собирался защитить их, утянув с собой в могилу большую часть человечества. Переборки Армагеддона содрогались от частых ритмичных вибраций, одновременно работали орудийные комплексы всех полусфер. Крейсер, вопреки канонам современного космического боя, разорвал дистанцию и внезапно развернулся бортом к превосходящим силам противника, дав вращение на корпус. За время осевого витка одни батареи успевали израсходовать боекомплект, а другие перезарядиться и снова вступить в бой. Дорохов, сдержав корабли Стеллара, выигрывая Элианской эскадре несколько минут на подготовку точно рассчитанного погружения в гиперкосмос. По курсу Армагеддона росла изуродованная командная станция, а за ней извергалась магма и черная луна. 15 существ выглядели на фоне тлеющего планетоида крохотными синими бусинками. Отчего-то они не спешили нырнуть в шлейфы раскаленных выбросов. Наверное, ученые с Элио все же ошиблись, и твари питались каким-то иным способом. Фрегаты противника не смогли предугадать маневр опытного командира. Их экипажам не хватало практики отчаянных боев при неравенстве сил, которая была у Дорохова и большинства его офицеров. В результате атакующие корабли получили повреждения, начали отставать, теряя ход и маневренность. В космосе кипела отчаянная схватка, в которую вступили не только люди, но и сотни кибернетических систем, словно время отмотали вспять, и Дмитрий Алексеевич снова оказался на боевом мостике иглы. По правому траверсу приближалась эскадрилья рапторов. Часто и зло мигали залпы лазерных батарей вражеских крейсеров. На схеме повреждений большинство отсеков внешнего слоя Армагеддона уже окрасились в алый цвет, но все это уже не играло решающей роли. Носовая часть корабля, где располагалась установка «Свет», практически не пострадала. Маневровые двигатели все еще в строю, а значит, для боевого разворота и удара антивеществом хватит несколько секунд. Корабли с личным составом базы уже ушли в прыжок на координаты Элио. Флагман Вербицкого двигался к окну гиперкосмоса, которое только что открыл один из фрегатов Элианской эскадры. «Ну, пора!» Дорохов принял управление. Мощно отработали двигатели коррекции, разворачивая израненный крейсер навстречу противнику, и в этот миг его взгляд вновь зацепил подожженную тлеющей аннигиляцией черную луну. На ее фоне Дмитрий Алексеевич не смог различить скопление плазмоидов, мысленным усилием перефокусировал сканеры и вдруг понял, что древние существа избрали более близкую цель. Словно изголодавшаяся стая хищников, они взяли курс на ближайший корабль, которым по роковому стечению обстоятельств оказался «Ворон».